Маша. Ух ты! У тебя день рождения? Расти большой-большой! У тебя же много друзей, правда? И они скоро придут к тебе в гости. Наверняка с подарками. Придумай, во что играть будете. Все заготовь, подготовь. И всякое вкусное. И свечки для торта. Ну, супер! Я бы тоже к тебе пришла сегодня, но у нас с медведем тут дела. Давай, веселись там!